Так точно. Подпоручик Рундуков 6-й роты. Вас, ваше благородие, по всей окрестности знают. Квартирные хозяйки крестиками капот вышивали. Все стрепухи смеются. Вам бы, ваше благородие, в кокошнике мамкиным ходить. Не то что с шашкой. Обжегся подпоручик, крякнул, с тем и отъехал. На другой день штабс-капитан Бородулин заявился в госпиталь, сел на койку к фельдфебелю, а у того уже колбасная начинка насквозь прошла. Лежит, мух на потолке мысленно в две шеренги строит, ничего понять не может. Привскочил был с койки, а ротный его придержал. «Лежи, лежи, Игнатыч! Что ж мне с тобой, друг сердешный, делать? Служил, служил, в жилку тянулся, и вдруг эткая осечка. Под суд тебя отдавать жалко. Да по всему, видать, накатило это на тебя с чего-то». «Так точно, ваше высокоблагородие! Под усиленный арест посадите, либо морду набейте, только чести не лишайте, дозвольте в команду вернуться». «Не могу, друг. Послезавтра комиссия, а там что Бог даст». Привстал был штабс-капитан, а фельдфебель его по госпитальной вольности за кителек с почтением придержал, докладывает: «Дозвольте, ваше высокоблагородие, доложить, запамятовал. Рядовой Еремеев первого взвода, как в город последний раз отлучался, неформенный лакированный пояс надел. Не успел я его наказать. Уж вы его своей властью взгрейте, покорнейше прошу. Нечего ему, хахалю, с писарей пример брать». Усмехнулся начальник команды. «Да чего, мол, фельдфебель старательный, в мозгах вода, а службы не забывает. Доктор тут подкатился. Ничего, — говорит он, — сегодня вроде человека стал. По всей форме отвечает, как следует. Спал, должно быть, при открытом окне, лунный удар его хватил, что ли. В комиссии разберем». Лежит фельдфебель на койке, халат верблюжий посасывает, супчик поглотал, будто кобылу овсянкой черти кормят. Фершал пес, совсем вроде псаломщика. Доктор обход производит, а тот за ним не в ногу идет, еле пятки отдирает. Дали бы его Игнатычу в команду, сразу бы обе ножки поднял. Что-то там без него делается. Небось, рады мыши, кота погребают. Ладно, думает, по картинке-то праздник мышам боком вышел. Соснул Игнатыч с горя и во сне Петра Еремеева за ржавчину на винтовке заставил ружейную смазку есть. Тем часом, милые вы мои, купеческий сын, который этот кулеш заварил, сбегал к скоропомощному старичку в слободу. Как дальше-то быть? И фельдфебеля жалко, а себя еще пуще. А вдруг тот, в казарму вернувшись за свой срам, всю команду без господ офицеров на вечерних занятиях источит? Поймал старичок таракана, лапки оборвал, отпустил. Жалостливый был гадюка. «Забота не твоя. Пошли ему перед самой комиссией утречком вторую порцию, а там все как на салазках покатится». И колбаску ему сует дополнительную.